что ж, перейдем на Мальборо, по сороковнику за пачку. У метро есть ларек, который всю ночь работает, и там не спрашивают талонов на табак. Мальборо помогала думать, но загадка оставалась неразрешимой. Да, Гастон де Вер не мог знать о великом пророчестве посвященных, но цифру свою он тоже взял не с потолка. В СССР действительно каждый четвертый взрослый человек работал на КГБ, и каждый четвертый потенциально был посвященным, то есть заведомо противостоял КГБ. Закон равновесия? А что же остальная половина человечества? Их куда отнести? Вспомнилось нечто по аналогии. Борис Слуцкий делил всех людей на три категории. Тех, что прочитали братьев Карамазовых, тех, что еще не прочитали, и тех, которые никогда не прочтут. Остроумно? Вот и ищи ответ у Достоевского. За инертную половину человечества ведут свою вечную битву Бог и дьявол. И, может быть, в этом случае мир все-таки спасет красота? Во, какую философию накрутил вокруг слов Гастона! А что, если это просто случайное совпадение? Да только в жизни посвященных не бывает случайностей. Ночью первый раз позвонил из Штатов владыка. «Как устроились?» «Нормально. А у тебя с работой?» «Все хорошо. Приглашение прислать?» «Сейчас некогда. Лучше ближе к лету. Спасибо». «Ну, в общем, все отлично». «Да». И у нас также. Разговор ни о чем. Смысл один — сообщить друг другу, живы и здоровы, движемся прежним курсом. А потом вдруг Берман сказал: «Додик, запомни». И в тот же момент Давид понял с абсолютной ясностью, что их разговор прослушивают. Давиду известны были эти байки. Мол, когда комитет включается, в трубке такой легкий щелчок раздается, и голос абонента как бы отдаляется. Чепуха. Современная техника такова, что ничего заметить уже давно нельзя. Но он-то видел, их прослушивают, и это было крайне неприятно. «Додик, запомни», — сказал Бергман. Ровно за две недели до Нового года будет особый день. Если ничего не помешает, в жизни твоей произойдет важное. А что? Что может помешать? Сердце его сразу заколотилось, он уже думал о бане. «Например, пожар», — сказал владыка. «Пожар? Ну, это может быть и не совсем пожар», — туманно уточнил владыка. «Додик, прощай, у меня тут монетки кончились». И даже телефона не оставил, куда звонить. Значит, бесконечное ожидание и холодная пустота, вновь образовавшаяся в душе. Из КГБ не пришли и даже не вызвали туда. Незаметно случилась осень, а когда сквозь облетевшую листву просунул свою скользкую льдистую морду ноябрь, стало ясно, что и зима не за горами. В конторе вдруг устроили несуразно пышный праздник на 7 ноября. Нет, 73-ю годовщину Октябрьского переворота нарочито не вспоминали. Геля Наст перечеркнул великий пролетарский праздник навечно, объявив 7 ноября днем рождения ГСМ. Оказывается, 2 года назад именно в этот день 6 отцов-основателей, точнее 5 отцов и 1 мать, Вергилий, Гастон, Юра Шварцман, Паша Зольде, Ян Попов и Маша Биндер, собравшись на квартире у Гели, родили историческую идею. Неважно, что прошло еще больше полугода, прежде чем удалось оформить все бумаги. Открыть первый банковский счет и получить офис, тогда еще не на чистых прудах, а скромненький, на окраине. Неважно, День рождения есть день рождения. Шаловливая мысль поплясать на коммунистических гробах всем понравилась. И праздник состоялся. Геля, веселый, бодрый, полный энергии, пил только апельсиновый сок и фанту. Но произносил много тостов и активно чокался с каждым персонально. Остальные пили шампанское, ликер, коньяк и пытались стать еще веселее Гели. Дима зажигательно пел под гитару все подряд, от красивых испанских баллад до сомнительного полублатного российского фольклора последних лет. Молодой художник Гена Сестрорецкий, ученик Зольде, специально к празднику развесил по стенам забавные картинки, цикл графических работ «Всемирная история сотворения и спасения», где каждый из присутствующих мог разыскать себя и от души посмеяться. Охвачен был период от библейских легенд, где Вася Горошкин изображался одновременно и Давидом, и Голиафом, до наших времен, где железная леди Маша Биндер бросалась в объятия Юры Шварцмана, на лысине которого красовалось недвусмысленное пятно. Но самой ядовитой показалась Давиду картинка, где преувеличенно большой толстый Геля выступал в роли Людовика XIII, а преувеличенно маленький тощий Гастон в роли кардинала Ришелье. Неужели такую расстановку сил понимают все и давно? Настолько давно, что этого уже никто не стыдится? Впрочем, в сторону. Шампанское лучших сортов, ликер потрясный, закуски изумительные, домашнего приготовления. Девушки постарались. А сами девушки, празднично одетые, накрашенные, надушенные, улыбчивые, раскованные. И была среди них одна, самая красивая и самая раскованная, Марина Ройфман. Невероятно, но и у нее день рождения пришелся на 7-е. Гастон да и Геля тоже относились к Маришке сдержанно, можно сказать, настороженно. Но в такой день сестру отсутствующего зямы не позвать было нельзя. Ну, а Марина, как она это умела, завладела вниманием всех мужчин. Давид не возражал, даже не ревновал, когда она откровенно флиртовала со всеми подряд. Он знал, что вечер кончится, и они останутся вдвоем. У них уже было слишком серьезно, чтобы Давид стал ревновать из-за такой ерунды. Но оказалось, что есть другой человек, который в этот вечер ревновал и ревновал безумно. Наконец Давид выпроводил на улицу всех пьяных гавриков, разбредшихся в разные стороны к метро, сдал ключи, попрощался с администрацией, при этом непрерывно дергивая Маринку, рвавшуюся то петь песни, то целовать каждого встречного. Но когда они доехали до Арбата и пошли по бульвару, затем переулками и дворами к нему домой, разговор неожиданно пошел о Климовой. — А это твоя секретарша. Тяжелый случай, доложу тебе. — В каком смысле? — Да в любом. Во-первых, страшна, как смертный грех. Главное, подать себя совершенно не умеет. Солдат в юбке. Точнее, солдатик. Маленький глупый солдатик. Во-вторых, она же ничего не может скрыть. Ты что, не видел, как эта ощипанная курица на тебя смотрела? Как? Откровенно не понимал Давид. Ну ты даешь. Нет, вы, мужики, точно недоделанные какие-то. Да у нее же в трусах мокро становится, когда она на тебя смотрит. Перестань. Что перестань? Да ты бы ее только пальцем поманил, она бы так прямо там при всех отдалась, я тебя уверяю. Ну, правда, перестань. Дэйв, я с тебя тащусь. Ты прямо крот какой-то слепошарый. Разве можно до такой степени ни черта не видеть? Ее ведь устраивало даже, что ты смотришь на меня. и от этого возбуждаешься. Она согласна была бы, чтобы ты возбуждался со мною, а спал с ней. Знаешь, как мужики-порнухи надсмотрятся и с бешеным энтузиазмом начинают своих постаревших жен трахать, от которых без допинга уже давно тошнит. А от этой любого тошнить будет, вот она и надеялась. Но тут я взяла и показала тебе промежность, а ей язык. Понимаешь теперь, почему она так взбеленилась? Ну, извини, ну, надоела она мне. А так еще по стакану бы зарядили и могли с ней устроить «Л'Амур де Труа». Не желаешь, кстати? Надо же девку, наконец, жизни учить. 32 года, возраст серьезный. Я бы сказала, критический. Может, это действовал алкоголь, но Давид слушал откровение Марины, как монолог из эротического фильма про какую-нибудь Эммануэль или мадам О. Суть произносимого оставалась где-то за кадром. Зато практический эффект был налицо. Они еще только вошли в подъезд, а он, не в силах дольше терпеть, сжал Марину в объятиях и быстро завладел ее губами, заранее зная, что ее большой, горячий, жадный рот тут же перехватит инициативу. А где они упали, когда, наконец, вошли в квартиру, не помнил уже ни он, ни она.